13. Голова раскалывалась, а в рот словно насыпали речного песка вперемешку с тиной. Я попыталась пошевелиться и обнаружила, что руки стянуты за спиной веревкой. Кое-как удалось продрать глаза. Комната с низким потолком однозначно была камерой. Свет проникал через узкое горизонтальное окно, значит, помещение, скорее всего, полуподвальное. Сырой пол, каменные стены, обитая железом мощная дверь с заслонкой на уровне глаз. Кто-то весьма заботливо усадил меня на одеяло, укрывавшее толстый слой соломы, и даже ведро в углу оставил. Голоса с улицы были не слышны, да и при всем желании пролезть в это окно я бы не сумела. Значит, надо думать, что делать. Слабость не давала сосредоточиться на чем-либо. Каждое движение выходило неловким и отзывалось во всем теле судорогой. К горлу подступил противный комок тошноты и ни туда, ни сюда. Только к привкусу песка во рту добавилась желчь. Последнее, что смогла вспомнить, была удаляющаяся спина Летиса. Докурив и договорив, Барт отправился на поиски Териньо. Он сгорал от нетерпения о чем-то расспросить магистра, а на вопрос «о чем именно?» уклончиво ответил, что мужские разговоры не подходят для невинных девичьих ушей, и был таков. Я же едва-едва собралась силами, чтобы вернуться к Кирино и рассказать ему об исчезновении Юты и той странной мешанине чувств, что мной овладели, была ли это игра или нет. Только спросив прямо, можно было хоть как-то в этом разобраться. Создавалось впечатление, будто Кирино специально не давал мне даже шанса хотя бы приблизительно понять, как к нему относиться. Помнила, как стояла на крыльце, как все-таки смогла открыть дверь и нырнула в сумрачный, по сравнению с яркой улицей, коридор, как решила не рассказывать про Ольха, потому что не хотела терять реальный, и, пожалуй, единственный шанс на избавление от проклятия. А дальше — темнота. Самым ужасным в нынешнем положении было то, что магия не отзывалась. Совсем. Видимо, похититель, кем бы он ни был, прекрасно осведомлен о моих способностях. Вот только причины не совсем ясны. Подозрения пали на Ольха. Но с какой стати ему тогда пытаться разговаривать и тем более предлагать сделку? С тем же успехом это мог быть и Териньо, запудривший мозги историей о том, что вредить Рассеру он не намерен. А мог быть кто-то совершенно мне неизвестный. Мало ли у отца врагов. Первым делом решила хотя бы перекинуть руки вперед, а там, быть может, и с веревкой получится справиться. Завязали, по ощущениям, не особо крепко. Но прежде чем успела согнуть колени, лязгнула заслонка. Я увидела смутно светящиеся в темноте лиловые глаза. А потом вошел Азор. Все те же русые волосы, непринужденная улыбка. Но одет он был в наряд теней. Полностью черная одежда, кофта с высоким воротом и удобная куртка с приколотым к лацкану значком защиты имени. Радость и облегчение от знакомого лица быстро сменились тревогой. Ведь лиловые глаза принадлежали ему, и это не вселяло надежду на благополучный исход ситуации. Зачем тогда Ольха старательно заливался соловьем насчет сделки, чтобы потом похитить руками Азора? Какой смысл в этих играх, если все равно я выходила не так уж и нужна? Или за то время, что разговаривала с Летисом, что-то поменялось? Так быстро? Но почему? Говорил им, обычным узлом не обойтись. Цыкнул парень и резко направился ко мне. Я попыталась отползти в угол, но бежать было банально некуда. Лицо Азора исказило гримаса отвращения. Он усмехнулся и со всего маха ударил меня ногой в живот. Согнуться от боли не дал, практически сразу схватил за волосы и потянул вверх. Сдавленно охнув, я крепко сжала зубы и прижала язык к небу, чтобы ненароком не откусить. Терпеть так терпеть. Даже писка от меня не услышит, мерзавец. Что вообще происходит? После пожара младшего Тамери считали без вести пропавшим, а спустя столько времени — погибшим. Рейс едва справился с горем. Места себе не находил. А его сын вдруг объявился в качестве похитителя? Нет. Если он под контролем Хеффы, то винить его не в чем. Вот только создавалось ощущение, что он, как и Ольха, был способен сохранять сознание, не подчинялся слепо. По крайней мере, его движение и речь отличались от того, как вел себя Лар. По словам Ольха, подобную милость было не так легко заслужить. Тогда как это сумел сделать Азор? «Не будешь кидаться с мольбами о помощи?» Отпустив, он сел передо мной на корточки. «Зачем? Зачем ты все это делаешь?» Отдышавшись, сумела преодолеть боль. Странно, что при всех потрясениях метко молчала. «Тебе совсем не жаль отца?» Попытка воззвать к родственным связям не увенчалась успехом. Азор вскочил и замахнулся для нового удара. Я едва успела прижать ноги к груди и ткнуться в колени лбом. Но он почему-то передумал и остановился. А у меня на рывок ушли последние крохи сил. «Не говори мне про отца. Ему плевать на сына, так почему я должен на него оглядываться?» Зло сплюнул Азор и опять схватил меня за волосы, поднимая на уровень своих глаз. Ноги меня совсем не держали, и потому было очень-очень больно. Настолько, что навернулись слезы и пришлось снова стиснуть зубы. «Пусти!» Едва выдохнула, и как только он разжал ладонь, рухнула на пол безвольной марионеткой. Поди догадайся, чего он пытался таким образом добиться. То ли сломать, то ли выплеснуть скопившуюся злобу. Наши взаимоотношения и раньше нельзя было назвать дружескими. В основном из-за того, что я предпочитала общество Таши, а они с Азором испытывали друг к другу как минимум неприязнь. Но до открытой вражды никогда не доходило. «Ножки не держат, да?» Усмехнулся Азор и достал из мешочка на поясе серебряный осколок. «Это ведь облегчит твои страдания!» Кое-как села на колени и закусила нижнюю губу. Судя по всему, под веревками прятались браслеты из зеленого золота или что-то еще, блокирующее магию. Поэтому жжение отметки я не ощущала, но проклятие все равно действовало. Отсюда и слабость, и тяжесть в голове. В таком состоянии я Азору не противник. Пусть и без дара тени, если бы только были свободные руки и могла устоять на своих двоих, одолеть его не составило бы труда. Спасибо всем тренировкам Сташи, где он перестал относиться ко мне с особой бережливостью и трепетом. Но у нас тут не тренировка, поэтому из-за заведомо проигрышного положения я явно ни на что не способна. «О, нет! Еще рано!» Спрятав осколок, он наклонился ко мне. «Сдохнуть так просто мы тебе не дадим. Не переживай». Будто в ответ на его слова, к раскалывающей на части череп боли, добавилось головокружение. Я стала заваливаться на бок, но оказавшаяся на пути стена не дала упасть. Если ему можно хоть сколько-нибудь верить, к похищению приложила руку не он один. И все-таки в причастность Ольха верилась с трудом. Нелогично давить на меня через Юту и пытаться сделать союзницей, чтобы потом запереть в подвале. Отсюда мне до реликвии Кетры точно не добраться. «Почему? Почему ты так зол на Рейса?» Отец пригрел на груди змею. Гадёныш убил маму, а он с ним сюсюкался, словно ничего не случилось. Выпалил Азор, но через миг уже успокоился. «О, постой! Ты же совсем не в курсе, верно? Позволь снять маску с Висташи и открыть тебе его истинное лицо. Он настолько сильно хотел стать мэтром, что убил своего предшественника. Свидетелем этого стала моя мать Ляир. Она и до этого не доверяла ему. А когда попыталась его остановить, Висташа убил ее, а потом разыграл безутешное горе, обвинил меня. Меня! В чем мог быть виноват ребенок 9 лет от роду? Ах да! По его словам, Из-за моего рождения она лишилась дара и не могла защитить себя. Смешно. Я наконец-то смогла сфокусировать зрение на его лице. Ненависть, злоба, отвращение. Чего там только не было. Впрочем, стало понятно, с чего же именно началась вражда между ним и Таше. Вот только сколько правды в этих словах. Азор. А знаешь, почему Лар погиб? Это дорогой наш Висташе надоумил его искать меня через Лигу. А сам затаился и ждал, что же будет. И поставил под угрозу, что своего дорогого побратима, что тебя с Бриком. Висташе — верная шавка цикады. Ты врешь. Язык совсем не слушался. А из-за слабости во всем теле я понимала едва ли половину сказанного. Но чтобы Таше был за цикаду, как такое возможно? Какой смысл врать? Расхохотался Азор. Я не пытаюсь переманить тебя на другую сторону. Я получил, что хотел. Я теперь тень, я Авари, часть уважаемой семьи. А ты станешь матерью следующего поколения, взрастишь новых теней. Все во славу семьи. Пожалуйста. «Ты не можешь! Пожалуйста!» Он пнул ногой в плечо, заставляя упасть назад. Меня мутило и так, а от этого движения я совсем перестала различать пространство вокруг. Остался только ядовитый голос, а мигом позже горячая ладонь сдавила горло, заставляя вытянуться и засучить ногами по полу. «Может, сломить тебя прямо здесь? Чего ждать?» Липкий шепот влился в ухо. «Изнасиловать несколько раз и конец. Дед все равно другой участи для тебя не видел». Мерзкий писк ввинтился в измочаленный разум освежающим бризом. Рука отпустила. Я сумела сделать вдох и открыть глаза, чтобы увидеть, как появившаяся Ольха одним рывком откинул Азора назад. Ольха выглядел взъерошенным и заспанным, словно всего несколько мгновений назад видел десятый сон. Ко всему прочему, из-под наспех накинутого на плечи плаща выглядывала легкая рубашка, шерстяные штаны и вполне домашние тканевые туфли, что только подкрепляло теорию. «Мы не так с тобой договаривались», — прошипел Ольха, в несколько длинных шагов настигнув Азора. Кто обещал держать Джио и его загребущие руки под контролем? Кто обещал не вредить драгоценной девочке? Кто, мой хороший цыпленок? Кто? До этого мне казалось, что он верно служил дому Авари, был на поводке у моего дедушки. Но сейчас все перевернулось с ног на голову. Или с головы на ноги, как посмотреть. Если за Лигой, цикадой и культистами стояла некая госпожа, которой подчинялся Ольха, становилось ясно, почему дед для него не указ. И как сразу не поняла. «Выметайся!» — процедил Ольха и наступил ногой на горло Азора. «И действуй согласно моим приказам. Понял?» Очередной писк окончательно привел меня в чувство. Что бы Азор там ни пытался наплести, а тенью он взаправду стал. Исчез. Растворился в темноте, и мы с Ольха остались один на один. Жутковато, учитывая связанные за спиной руки и отсутствие магии. Да и подняться у меня сейчас при всем желании не вышло бы. «Прошу прощения», — виновато пропел он. «Надеюсь, данный инцидент не повлияет на наши договоренности». С нынешнего ракурса метать полное недовольство взгляды было неудобно, но Ольха и здесь пришел на помощь. Опустился передо мной на колени, дал сесть и, обняв, принялся развязывать веревку. «Проклятие! Мне надо... надо...» «Знаю, знаю...» Ласково прошептал он и коснулся губами виска, отчего по телу прошла волна неприятной дрожи. Еще и лихорадка. Ужасно. Стало не по себе от того, с какой легкостью я позволила касаться себя. Да и лбом при этом ткнулась в его плечо, словно испытала облегчение. От плаща приятно пахло полынью и хвоей, Быть может, в этом все дело и было. Да нет, точно из-за этого. Шш! Не брыкайся, Толика. Щелкнули и со звоном упали на пол блокирующие магию браслеты. Это действительно оказались они. Вместе с тем навалилась сдавливающая грудь боль, и метка на предплечье стала жечь кожу изнутри, прорываясь наружу, намереваясь то ли вскипятить кровь, то ли сделать из меня прожаренный кусок мяса. Я перестала различать что-либо, кроме легких прикосновений. Прохладные, по сравнению с разгоряченной мной пальцы, пробежались по шее, коснулись затылка, заставили откинуть голову назад. Губ коснулось что-то мягкое и приятное. Спустя несколько мгновений я догадалась, что это поцелуй. Ольха провел тыльной стороной ладони по щеке, заставляя расслабиться и открыть рот. А потом протолкнул языком соленый кусочек то ли карамели, то ли чего-то еще. Я чувствовала странное спокойствие, даже больше, воодушевление. Сложно было описать ощущение, которое никогда до этого не испытывала. Когда Ольха отстранился, я неосознанно потянулась за его губами, словно хотела еще. Но с чего бы это? Оставалось списать странное поведение на лихорадку от проклятия и переизбыток стресса, потому что, как еще объяснить мелкую дрожь во всем теле и то, с какой силой я прижалась к обнявшему меня абсолютно чужому мужчине? Более того, врагу и убийце. Хотя сама не лучше ведь. Так что просто врагу. Другом он точно не был. Как бы ни пытался заполучить доверие. Некоторые ритуалы работают только так. Выдохнул Ольха, чьи светящиеся подобно чароиту глаза из-за близости казались огромными. А если бы я спрашивал разрешения, ты бы весьма вероятно отказалась. Метка не унялась. Однако слабость исчезла, и я сумела встать на ноги. Ольха провел рукой по моим волосам и отошел на несколько шагов, как только убедился, что я способна не только стоять сама, но и двигаться без риска свалиться. Легкость во всем теле сделала его необычайно послушным. Что бы Ольха ни сделал, это действительно помогло. И только поэтому я не кинулась на него с желанием выцарапать лиловые глаза с самодовольными искрами в глубине. Как бы он ни пытался скрыть, было видно, что ему самому произошедшее не доставляло удовольствия. Чуть дергающийся уголок губ говорил сам за себя. «Что произошло?» Я обняла себя, ощущая потребность как-то дополнительно закрыться от рыжего гада, но вида старалась не подавать. «Джио решил заявить на тебя свои права». Ольха перевел взгляд с меня на свои ногти и принялся изучать их. Весьма гнусным способом. Но когда этого старика волновало чье-то мнение? Если бы я вовремя не подсказал сеньоре Ларице способ побега, он бы, весьма вероятно, и ее посадил в похожую клеть. Зажмурилась и встряхнула головой. Он бы не стал так просто делиться информацией. Так что, несмотря на завуалированность, можно было сделать вывод. Ольха служил дому Авари уже очень давно, и именно он надоумил маму выйти за Грассе, чтобы спастись от чрезмерно властного отца. Проклятие легко уже не унять. Короткий взгляд на меня, едва различимая улыбка, смешок. Но не переживай. Я приготовил тебе еще один подарок там, в коридоре. Будем считать его авансом. Сделала неуверенный шаг к двери, остановилась и бросила на него вопросительный взгляд. Если бы он не прогнал Азора, можно было бы воспользоваться запасом осколков. Идти на отчаянный шаг и убивать я не была готова. Сейчас. Обычная жертва не подойдет. Нужен кто-то с даром. Да и я вроде обещал сделать так, чтобы Джо не преследовал тебя. А что может быть лучше смерти в таком случае? Сердце пропустило удар. Не то чтобы я успела проникнуться к деду теплыми чувствами, и все же он был семьей. Какой-никакой, а все-таки родной человек. Может, он не такой уж и монстр, каким я его считала, лишь благодаря рассказам других людей. Может, Ольха пытался меня обмануть? Хотел обставить, обыграть, запутать? Меня ведь растили вдали от родных. Кроме матери с отцом, я никого не знала. Я очутилась снаружи в два счета, с ужасом обнаружив Джио, лежащего ничком. Запах полыни не отставал, окружая мягким ореолом и притупляя жалость. Руки Ольха легли на мои плечи и подтолкнули вперед, заставив сделать несколько шагов. Но я остановилась. Замерла, не желая поддаваться. «Давай, смелее, иначе он испустит дух до того, как ты соберешь жатву». С расстояния мне удалось разглядеть перерезанное горло, но крови было немного. То ли заклинание какое, то ли подлый удар Ольха нанес не здесь, лишь потом притащив тело. Может, потому он и не сразу остановил Азора. Дышать стало тяжело. Метка, учуяв стоявшую на грани жизни и смерти душу, потянула вперед и вызвала серп в руку, заставив опуститься на колени рядом со стариком. Наверное, хорошо, что никакой привязанности к нему я не испытывала, иначе происходящее далось бы в разы тяжелее. И хорошо, что он был без сознания, почти мертв. Немедли. Холодная ладонь легла поверх моей, державшей серп. Черный металл вошел в плоть, как раскаленный нож в масло. И тут же, мигом позже, метка успокоилась. Словно ее никогда не было. Словно она не таилась под рукавом, не жгла кожу всего несколько мгновений назад. «Идем». Я отшатнулась от уже мертвого тела и столкнулась спиной с Ольха. Орудие жатвы исчезло. Руки неконтролируемо дрожали, и наружу рвался отчаянный крик. Вот только зачем? О чем? Хотелось, чтобы произошедшее оказалось сном, ужасным кошмаром. Но одарить меня подобным боги не собирались. Стиснув кулаки, я перешагнула через труп и поспешила прочь, стараясь не оглядываться. Подвальный коридор выводил к кованой винтовой лестнице, которая, в свою очередь, вела на второй этаж заброшенного дома. Я не стала выглядываться в окружение, стремилась как можно скорее покинуть это место и вернуться. К Кирино, казавшемуся по сравнению с Ольхо не таким уж мерзким, особенно сейчас. К обманчиво добродушному Брику, к вредной Талисии, к строгой Ио, к болтливому Летису. Где бы ни была, как бы далеко меня не увезли, нужно вернуться. Нужно выбраться, нужно справиться, нужно. «А если ее все-таки вывезли из города?» — услышала я знакомый женский голос. «Не могли», — холодно ответил. «Кирино?» «Прошу вас, сеньорита Риют, говорите тише». «Ирне!» Почувствовав подступающие слезы, я сама не заметила, как бросилась вниз по лестнице, туда, откуда доносились голоса, где были знакомые мне люди. Это действительно была сестра. Сестра и Кирино. Не знаю уж, каким образом она очутилась тут, но видеть Ирне, особенно после всего случившегося, я была несказанно рада. С разбегу заключив ее в объятия, я прижалась так крепко, насколько только хватило сил, лишь бы не встречаться взглядом с Кирино, лишь бы не объяснять, что случилось, что мне пришлось, что Ольха. «Тише, милая, тише», — прошептала Ирна. «Спокойнее». Вздрогнула и все-таки отстранилась, когда ноги что-то коснулось. Бодающего Шугина, требующего ласки, я тоже совсем не ожидала встретить. Вряд ли бы меня вовсе не искали. Но сколько вообще прошло времени? Вдруг с моим похищением случилось что-то еще плохое? «Чую смертяу», — протянул фамильяр. «Как вы здесь?» «Потом, все потом», — улыбнулась сестра и переглянулась с подошедшим Кирино. «Ты, солнышко мое, выглядишь не самым лучшим образом. Там Внизу. Я вздрогнула, когда Кир приобнял меня за плечи, но потом позволила себе обмякнуть в его руках. Мне пришлось. Там. Закусила губу. Если Ольха до сих пор не появился, стоило ли выдавать его присутствие? Стоило ли говорить о той сделке, что он предложил? Так или иначе, Кирино собирался помешать отцу завладеть реликвией. Так почему бы мне не извлечь свою выгоду из этого? В конце концов, Ольха помог. И уверена, что о проклятии, что о происходящем в целом, он знал куда больше, чем Кир. Если не больше Грассы. Хотя бы из-за своей близости к госпоже. Они думали, что я без магии. Не смогу. Все еще заплетающимся языком избивчиво продолжила говорить, для верности прикрыв глаза, чтобы взглядом не выдать себя. Потом, быть может, я смогу поделиться сомнениями с сестрой. Ей доверяла сильнее, чем Кирино. А вот что делать с ним, совершенно не знала. Раскусить меня ему не составит труда, особенно когда придется стройно и внятно рассказывать, как же выбралась и справилась с дедом. Но должен же быть и у меня хоть какой-то туз в рукаве, пусть и в виде не вполне надежного Ольха. «Гвардейцы Териньо все осмотрят», — хмыкнул Кир и, игнорируя мои вялые попытки отстраниться, поднял на руки. Я чувствовала, что вот-вот растаю. Не только от его присутствия, но и от той ласки и заботы, с которой он относился ко мне. И вместе с тем губы жгло ощущение того неожиданного, почему-то приятного поцелуя, хотя таковым он никак не мог быть. Учитывая, что это был Ольха, учитывая, что... «Всё хорошо», — бормотала Ирна, успокаивающе гладя по волосам. Причем непонятно, кому от этого становилось легче — мне или ей, или нам обеим. «Мы уже рядом». Мы рядом.